Глава 34. Форестол отогнул манжету шелковой рубашки и нажал на кнопку электронных часов. «Черт побери! Почему они так опаздывают?» — сказал он с раздражением. Было уже 11:25, а предполагалось, что Буффало приземлится на военно-воздушной базе Хоумстед около 10. Однако не сам факт опоздания волновал министра юстиции и всех, кто находился вместе с ним на контрольно-диспетчерском пункте. Форестол вовсе и не рассчитывал, что Буффало прибудет точно по расписанию, словно пассажирский самолет. Слишком много непредвиденных обстоятельств могло возникнуть. Эпицентр урагана мог оказаться над островом Гиппократа с опозданием, и фронт урагана мог быть шире, чем предполагали, и скорость меньше, поэтому у группы специального назначения могло оказаться больше времени в запасе. И однако все с нетерпением ждали радиосигналов с Буффало. Несмотря на многочисленные попытки установить контакт с самолетом, пока не удавалось. Не появлялся он и на экранах радиолокаторов. Форестол опустил руку в карман модного черного парижского пальто и снова взглянул на перечень дел, намеченных на сегодняшний день. Когда он успеет все провернуть, если уже сейчас ясно, что самолет безнадежно опаздывает? Предполагалось, как только Буффало приземлится, Форестол с группой опытных разведчиков побеседует с каждым из летчиков и со всеми участниками штурмовой группы. После того, как станут известны все детали операции, они проинформируют президента, и с этой минуты начнется работа над окончательным текстом речи, с которой президент собирается выступить вечером по телевидению. Было подготовлено несколько вариантов президентской речи, в зависимости от того, насколько удачной окажется операция. Если все пройдет хорошо, состоится краткая церемония, в ходе которой президент по телефону лично поздравит летчиков и командира штурмовой группы. Наряду со всем этим необходимо было провести еще ряд мероприятий. Карета скорой помощи отвезет Клэр Теннант в специально приготовленную для нее палату люкс в госпитале на территории военной базы, куда к тому времени должны привести и всех раненых, а Снейта и других пленников без лишнего шума доставят в Главное управление полиции Майами, где им будет предъявлено официальное обвинение. После чего Форестол вернется в Вашингтон на самолете со специально оборудованной фотолабораторией и комнатой для представителей прессы. За 4 полетных часа специалисты-фотографы из ФБР проявят и отпечатают снимки, сделанные в ходе операции и после нее. Затем Форестол и директор Международного агентства по связям отберут нужные снимки и вместе с детальным описанием хода операции передадут их представителям телеграфных агентств ровно в 7:45 по восточному времени, когда президент закончит свое выступление. Форестол жестом отказался от кофе и снова взглянул на часы. 11:35, а никаких вестей от Буффало по-прежнему нет. И вдруг его перестало волновать, разбился самолет или нет, главное, где он мог упасть. И чем больше вариантов мысленно перебирал Форестол, тем больше ему хотелось, чтобы самолет потерпел аварию на подлете к острову или на обратном пути. Вскочив с места, Форестол нетерпеливо заходил взад-вперед. Если бы точно знать, что самолет действительно разбился, это была бы половина дела. Тогда он посоветовал бы президенту выступить с заранее подготовленной речью об энергетическом кризисе. Сам же тем временем принял бы меры, чтобы вся эта история с операцией была забыта и похоронена. «Боже мой!» — завопил он. «Может кто-нибудь, наконец, сказать мне, что с ними случилось?» «Мы делаем все, что в наших силах», — отозвался командир базы полковник Гестлер. «Делаете все? Но вы же их не ищете?» «Ищем!» — запротестовал Гестлер, показав рукой на экраны радаров. Как и все, кому приходилось иметь дело с Форестолом, он с первого момента возненавидел его. Вы здесь сидите, а их надо искать там. Если вы хотите, чтобы мы начали поиски, то сейчас еще не время, — сказал Гестлер, отходя подальше от министра юстиции, чтобы заняться чем-то вроде полезным. Пока ураган не ушел из этого района, начинать поиски бессмысленно. Зазвонил один из телефонов в диспетчерской, и дежурный офицер снял трубку. — Вас к телефону, господин генерал, — сказал он Форестолу. — Господин президент вас просит. Форестол с недовольной миной выхватил трубку у офицера. — Дела неважные, господин президент. Я предпринимаю все возможное, но, к сожалению, не получаю здесь должной поддержки. Пока Форестол объяснялся с президентом, Гестлер подошел к другому телефону и набрал номер. — Послушай, — начал он, стараясь говорить как можно тише и повернувшись спиной к министру юстиции. — Меня тут обвиняют во всех смертных грехах. Ты знаешь, кто. Похоже, мы потеряли СМ-01. Боюсь, что это так. Хотелось бы, чтобы вы еще раз оповестили станции береговой охраны между Саванной и Сан-Хуаном, ладно? Да, я знаю, что Нью-Йорк уже просил их усилить наблюдение, но ты еще раз напомни. Пусть держат ухо востро и не спят у локаторов, хорошо? Гестлер не успел еще повесить трубку, как услышал слова Форестола. «Вы не должны, господин президент, ни в чем винить себя». «Нет, я не хочу сказать, что предупреждал вас. Хотя я, как вы знаете, не был сторонником этой операции. И тем не менее я не ожидал, что все так кончится». Форестол передал трубку дежурному офицеру и повернулся к Гестлеру. «Мне кажется, надо проинформировать Липпенкотта», — сказал он. Казалось, он уже забыл о своем предложении начать поиски самолета. «Кстати, где он сейчас?» Гестлер сказал, что Липпенкотт ждет в его кабинете. Форестол кивнул. «Я пойду к нему. Минут на 10, не больше». Когда Форестол вошел в кабинет Гестлера, Липпенкотт стоял у окна и с отсутствующим видом глядел на исхлестанные дождем стояночные площадки и ангары. В прошлую ночь он плохо спал, лицо у него было бледное и осунувшееся. Форестол объяснил ему ситуацию теми же словами, что и президенту. «Конечно, это вовсе не означает, — сказал он, — что мисс Теннант и мистер Фицпатрик, если предположить, что он добрался до острова, непременно погибли вместе с остальными. Возможно, штурмовая группа так и не долетела до острова». «А сколько людей было в этой группе?» 22 человека, включая экипаж». «Да». Лицо Липпенкотта вытянулось. «Простите, могу я называть вас Эдом? Как бы там ни было, мне хотелось бы поблагодарить вас за все ваши усилия». Липпенкотт начал смущенно отнекиваться, уверяя, что он ничего особенного не сделал, но Форестол не дал ему договорить. «Нет, нет, вы сделали очень много, и позвольте мне сообщить вам, что президент вас также благодарит. Это вашими стараниями дело было сохранено в тайне, иначе президент никогда не смог бы начать операцию «Охота на ведьму». Если учесть результат, я уже начинаю жалеть, что так долго хранил все в тайне. Форестол кивнул с серьезным видом. «Мне кажется, мы все сейчас немножко в этом раскаиваемся. Мне нужно было проявить большую настойчивость и отговорить президента от этого шага. И все же мы не должны винить ни себя, ни его. Принять подобные решения было совсем нелегко». Внезапно лицо его просветлело. Одной рукой он взял Липпенкотта за локоть, а другой торжественно и церемонно пожал ему руку. «Эд, я очень рад, что познакомился с вами. И если я когда-нибудь смогу вам быть полезным, не стесняйтесь, звоните мне прямо в министерство». «Ну, как дела?» — строго спросил Форестол, вернувшись на командно-диспетчерский пункт. «Боюсь, ничего хорошего», — сумрачно ответил Гестлер. «Только что получено сообщение со станции береговой охраны в Майами. Капитан танкера, находящегося во Флоридском заливе, сообщил, что заметил на востоке вспышку, похожую на взрыв самолета в воздухе. Конечно, это могла быть и молния. Словом, пока мы не найдем обломков, подтверждающих эту версию, абсолютной уверенности у нас не будет». Гестлер оборвал фразу на полуслове. Его внимание привлекла суета, вдруг возникшая у одного из экранов. «Что там у вас?» — крикнул он через всю комнату старшему по смене. — «Мы видим точку». — «Это, скорее всего, Сэм-01, — ответил тот. — «Никого другого тут сейчас быть не может, ведь Хильда только что ушла из этих мест». Форестол быстро подошел к радару и, растолкав всех, встал рядом с оператором и старшим по смене. — «Ничего не вижу», — сказал он капризным тоном. Старший дежурный офицер пояснил, что ураган создал сильные помехи, и поэтому рассмотреть сигнал на экране нелегко. «Точка была», — подтвердил он. «Я сам видел». «Но если это они, то почему они не отвечают на наши позывные?» «Возможно, передатчик вышел из строя», — ответил старший офицер. «Это вполне вероятно, особенно если в самолет попала молния. И компас тоже может быть поврежден». Вот почему они могли сбиться с курса. Зазвонил телефон. Дежурный поднял трубку, некоторое время слушал молча, потом, прикрыв трубку рукой, сказал очень громко, чтобы слышали все находящиеся в комнате. — Господа, это снова говорят со станции береговой охраны в Майами. Они только что обнаружили Сэм-01. Самолет летит на высоте 5000 футов. Похоже, один из двигателей у него заглох. Но в остальном... Слова дежурного потонули в хоре радостных возгласов.